Глава 11. Я рассказал о новом мосте, сделанном из самого крепкого материала, крепкого, как сама смерть. Мне говорили то ли Фрэнсис, то ли Лили, то ли Берта, что во сне я скреплю зубами, а это вредит им. Может быть, я чересчур часто целовал и кусал жизнь? Так или иначе, я задрожал, когда выплюнул в ладонь сломанный раскрошенный зуб и подумал: «Похоже, ты зажился, Хендерсон». Хлебнув из фляги, сполоснул зуб остатками виски и убрал в нагрудный карман на тот случай, если встречу в африканской глуши дантиста. «Ромилий, какого черта они заставляют нас ждать?» Потом добавил, понизив голос: «Как ты думаешь, они знают о лягушках?» «Не думать, господин». Со стороны дворца донеслось рычание. «Это что, лев?» Ромилий согласился: «Да, лев». «И его держат во дворце?» «Может быть, неуверенно», — отозвался Ромилий. Малый, стороживший нас, велел встать. Мы вошли в хижину. Нас усадили на два низких табурета. Рядом встали две бритоголовые женщины с факелами в руках. Головы у них были большие, но правильной формы. Обе улыбались, и это утешало меня, но недолго. В хижину вошел человек, кинул на меня взгляд, и мне почему-то подумалось, он наверняка слышал обо мне. Может, знает про историю с лягушками, может, что-то другое. Во мне опять проснулась совесть. Что это у него на голове? Головной убор официального лица? Этот тип сел на скамью. В руках у него был жезл из слоновой кости, на запястьях манжеты из леопардовой шкуры. «Не нравится мне, как он на нас смотрит», — сказал я Ромилию. Заставил долго ждать. «Зачем?» «Не знать». Я расстегнул сумку и выложил на землю несколько зажигалок, лупу и другую подобную мелочь. Человек не обратил на это никакого внимания. Он подал кому-то знак, в хижину внесли толстую книгу большого формата. «Значит, они грамотные», — подумал я. Это удивило и обеспокоило меня. Что за книга? В голове роились странные предположения, если не фантазии. Принесенный том оказался географическим атласом. Человек смочил пальцы слюной и стал перевертывать страницу за страницей. «Говорит, показать твой дом, господин», — перевел Рамилий. «Ну что ж, это разумно». Я встал на колени, нашел карту Северной Америки, с помощью увеличительного стекла отыскал на ней Данбери в штате Коннектикут и показал свой паспорт. Бритоголовые женщины смеялись над моей неуклюжей позой, тучностью и нервным, искаженным гримасой лицом. Мое лицо иногда выглядит таким же большим, как тельце младенца, и выражение постоянно меняется. Оно то задумчивое, то печальное, то вызывающее. Чаще всего на нем написано «сомнение». Целая гамма человеческих чувств в зависимости от обстоятельств. Я то сдвигаю брови, то раздуваю ноздри, растягиваю рот до ушей. Цвет лица тоже постоянно меняется. От красного, как гвоздика, до серо-желтого, как вареная картофелина. Этот джентльмен не самое высокопоставленное лицо. Где же сам король? Я мог бы с ним поговорить. Он знает английский. Скажи ему, я хочу немедленно видеть его величество. Нет, господин, он есть полиция. Ха-ха, не смеши. Но этот субъект действительно смотрел на меня изучающим взглядом, как любой полицейский чин. Если помните, что у меня был конфликт с полицией штата, я разбушевался в закусочной неподалеку от федерального шоссе номер 7, и Лили пришлось внести залог, чтобы меня выпустили, то легко представите, как я, владелец большого состояния, аристократ и вообще человек, плохо владеющий собой, отношусь к допросам в органах правопорядка. Кроме того, я гражданин Соединенных Штатов Америки, а это кое-что значит даже в таких диких местах. Я начинал хорохориться, но решил быть осторожным. Допрос велся деловито, напористо. Когда мы вышли из Бавентая, сколько времени пробыли у Арневи и что там делали? Я повернулся к африканцу-полисмену здоровым ухом и приложил руку трубочкой, стараясь уловить, не произнесет ли он слова, похожие на водоем, взрыв, лягушки, хотя вполне доверял Рамилью. Так бывает, где-нибудь в тропиках у озера, что кишит крокодилами, натыкаешься на хорошего человека и заводишь с ним знакомство. Между тем Рамилий, должно быть, рассказал о жестокой засухе в долине реки Арневи, ибо африканец объявил, что в Арире готовится провести особую церемонию, чтобы вызвать с небес дождь. «Уакта!» — сказал африканец и, опустив к низу пальцы обеих рук, изобразил ливень. Я едва сумел скрыть скептическую усмешку. «Спроси, когда нам вернут наше оружие», — сказал я Рамилию. «Мне ответили, что чужеземцам запрещено носить оружие на территории племени». «Хорошее правило», — сказал я. «Глаза бы мои не видели никакого оружия. Так было бы лучше для меня и для других. Только скажи, чтобы они не поломали оптический прицел. Для них он в новинку». Наш африканец обнажил десны с рядами испорченных зубов. Я что, рассмешил его? «Какова цель вашего путешествия?» — перевел Рамилий. Снова вопрос, вроде того, какой задал Теннисон, увидев в потрескавшейся стене цветы. Ответ на подобный вопрос отнюдь непрост. Он потребовал бы изложения всей истории мироздания. Я не знаю ответа, как не знал и тогда, когда этот вопрос задала мне Вилателя. Что же я мог ответить этому африканцу? Что возненавидел существование как таковое? Меня здесь просто-напросто не поймут. Мог ли я сказать, что люди вообще, все люди, сделались противниками жизни, а я не согласен с ними и продолжаю жить наперекор всему? Что есть во мне что-то такое, Гран-ту-Мулани, что поддерживает меня на плаву? Не мог же я сказать, видите ли, мистер полицейский, все чудовищно перепуталось. Люди — всего лишь побочный продукт процессов, происходящих в мире. Не мог я сказать, я такой, какой есть, покой мне противопоказан. Я должен находиться в постоянном движении. И не мог сказать, я должен что-то понять до того, как все сгинет. Перебрав десяток возможных ответов, я пришел к выводу, что полицейского надо немного умаслить. И заявил, что слышал много хорошего про Варири. К счастью, мой собеседник не попросил уточнить, что именно я имею в виду. «Не могли бы мы повидать короля? Я знаком с его другом и хочу познакомиться с ним самим». Мою просьбу пропустили мимо ушей. «Позвольте хотя бы написать ему записку. Я хорошо знаком с его другом, Айтелло». Ответом мне было молчание. Женщины с факелами хихикали. Затем нас провели в хижину и оставили одних, без стражника и без ужина. Ни мяса, ни молока, ни фруктов. «Странное гостеприимство», — подумал я, — «и который теперь час, 10, 11. На африканских пространствах время переставало существовать. В желудке урчало от голода. Деревня спала. Тишину нарушали только ночные шорохи и шелест листьев. Нам предстояло провести ночь в этой жалкой лачуге, а я чрезвычайно разборчив насчет того, где преклонить голову. Я потрогал языком поврежденный мост и решил, что отныне в рот не возьму твердой пищи. «Давай-ка разложи костерок», — сказал я Рамилию. Он не ответил, хотя, конечно же, почувствовал, в каком настроении я пребываю, и хотел уговорить меня не поднимать шума. «Ну, принеси дровишек. Да побыстрее, слышь?» Рамилий вышел набрать веток и сухого помета. Бедняга испугался, что я хочу поджечь селение. Я открыл пачку сухого куриного супа с лапшой, высыпал в алюминиевую кастрюльку, залил водой и плеснул туда виски. Благодаря стараниям моего спутника, недалеко от входа в хижину запылал огонь. Лачуга, в которой мы находились, была завалена всяким старьем. Истертые коврики, дырявые корзины, порванные рыболовные сети, веревки, рога. Наш суп не хотел закипать, пламя было слишком слабое, и мы пили тепловатую жидкость, с трудом заглатывая лапшу. После ужина Рамилий, как обычно, стал молиться. «Тебе надо хорошенько выспаться, дружище», — сказал я то ли ему, то ли себе. В тот же миг я остолбенел от неожиданности. как будто в нос попало что-то, стал кашлять и задыхаться. Последняя вспышка огня в костре осветила человека, лежавшего за мной у стены. «Рамилей!» Он перестал молиться. «Там кто-то есть». «Никого, только мы». «А я тебе говорю, есть. Он спит. Может, это его дом?» «Им следовало бы сказать, что здесь проведет ночь кто-то третий». Ужас и сопутствующие эмоции часто проникают в меня через нос. Кажется, будто мне сделали инъекцию новокаина, и холодная жидкость заполняет все протоки в носоглотке. «Подожди, я возьму зажигалку». Я крутанул зубчатое колесико. Вспыхнувший огонек осветил человеческое тело. Я испугался, что у меня лопнет нос. Меня охватила дрожь, я чувствовал, как отнимаются ноги. «Он что, спит?» «Нет, мертвый», — пояснил Рамилей. «Это я хотел услышать меньше всего. Выходит, нас привели к мертвецу. Что бы это значило?» Я попытался вселить в Рамилея мужество. «Держись, дружище, держись», — сказал я, хотя у самого подгибались колени. Вообще-то я покойников не боюсь, повидал их больше, чем достаточно. Однако прошло несколько минут, прежде чем я оправился от страха. Может, это какое-то знамение? Сперва старая мисс Ленокс на кухонном полу в моем собственном доме, а всего через 2 месяца этот незнакомец на засоренной земле. Я велел Рамилю перевернуть труп, но у того не достало сил выполнить приказание. Я отдал ему зажигалку, уже обжигавшую пальцы, и взялся выполнить неприятную работу сам. Передо мной лежал высокий, немолодой мужчина, довольно крепкого сложения. От бедняги уже дурно пахло, на губах застыла прощальная улыбка, а продольные складки на лбу напоминали линию прилива, до которой дошла и затем отступила его жизнь. Причины смерти я не видел. Он не так давно умер, еще теплый. Обыщи-ка его, Рамилей. Надо же узнать о нем что-нибудь. Я держал совет с самим собой насчет того, что предпринять, однако ничего не придумал по причине того, что был оскорблен в своих лучших чувствах, оскорблен и рассержен. Они все подстроили, Рамилей. Поэтому и заставили нас так долго ждать. Поэтому и хихикали эти бабы с факелами. Если тот полисмен жезлом сумел заманить нас в засаду, он на что угодно способен. На подтасовку фактов, на ложные обвинения, да мало ли на что. Ты верно сказал, провели ночь с мертвецом. Иди и скажи им, я на это не пойду. Я спал рядом с горой трупов, но это было на полях сражений. Кому сказать? Вопрос вывел меня из себя. Ты что, не слышал приказа? Какая наглость! Разбуди кого-нибудь и скажи. Рамилей неохотно вышел из хижины и, вероятно, начал молиться, раскаиваясь, что вообще согласился работать со мной, что его соблазнил мой джип, и сожалел, что не захотел вернуться в Бавентай после истории с лягушками. У него наверняка не хватит мужества будить кого бы то ни было. Вероятно, ему пришла в голову та же мысль, что уже вертелась у меня в мозгу. Нас могут обвинить в убийстве. «Рамилей, где ты?» — позвал я, выглянув из нашей лачуги. «Я передумал, старина, возвращайся. Неразумно куда-то посылать моего помощника. Не исключено, что утром нам придется защищать свои жизни». Рамилей вернулся, и мы сели около мертвеца и стали думать, что делать. Я больше ничего не боялся. Страх сменился грустью, обыкновенной человеческой грустью. Я смотрел на труп, и его молчание будто говорило: «Думаешь, твоя жизнь просто ужасна?» И я также молча ответил: «Помолчи, мертвый, помолчи ради Бога». Отчетливо было ясно одно. Труп — это брошенный мне вызов, на который я должен найти достойный ответ. «Им не удастся сыграть надо мной эту злую шутку», — решил я, и сказал Рамилею, как мы поступим. «Нет, господин», — сказал он дрожащим голосом, — «я так решил». «Спать в доме нельзя, а на улице?» «Ни в коем разе. Нельзя вести себя, как слабаки, а труп мы оттащим к ним». Рамилей снова застонал: «Горе, горе, что же делать?» «То, что я сказал. Слушай сюда. Я вижу их насквозь. Они решили повесить на нас убийство. Хочешь пойти под суд?» Рамилия не отпускал страх, а я, оскорбленный до глубины души, твердо решил вытащить труп из хижины. «Помоги мне», — сказал я Рамилию. «Нет, господин, на улице. Постелить там одеяло». «Не надо мне ничего стелить. Наверное, нести труп к дворцу слишком опасно. Положим его где-нибудь в другом месте. Я должен что-то с ним сделать». «Почему должен?» «Потому что должен. Этот покойник у меня в печенках сидит. Хватит ему здесь валяться». Спорить было бесполезно. Я был вне себя. Рамили закрыл лицо руками. «Они нести несчастье. Горе мы...» Зажигалка снова нагрелась, я задул пламя. «Мы немедленно выносим тело», — сказал я и вышел из хижины на разведку. Небо было похоже на темно-синий гобелен, спокойное, безмятежное. Желтая африканская луна повисла среди облачных узоров. Казалось, она хочет быть еще красивее, чем есть на самом деле. Белесые вершины гор добавляли ночи прелести. Откуда-то донеслось львиное рычание, глухое, как из погреба. Я прокрался мимо молчащих домов и через сотню ярдов вышел к ложбине. «Отлично», — подумал я, — «сброшу покойника сюда, и пусть меня винят в его смерти». На дальнем краю оврага горел пастуший костер, под ногами шмыгали крысы и другие твари, питающиеся падалью, но хоронить незнакомца я не собирался. Не мое дело, что произойдет с ним в этой балке. Лунный свет угрожал моему предприятию, но еще большую опасность представляли собаки. Одна дворняга обнюхала меня, когда я возвращался в хижину. Я замер, как вкопанный, и она убежала. Собаки по-особому ведут себя с мертвыми. Это явление еще подлежит изучению. Дарвин доказал, что собаки способны думать. Мысль об этом пришла ему в голову, когда ученый увидел, как его пес следит глазами за зонтом, который полетел по ветру над лужайкой. Однако африканские овчарки скорее напоминают гиен. Английскую собаку, особенно домашнюю, всегда можно успокоить. Но что мне делать, если сбегутся эти полудикие псы, когда мы понесем труп в ложбину? Я вспомнил, как доктор Гренфилл дрейфовал на льдине с упряжкой собак. Он вынужден был забить несколько и завернуться в их шкуры. Потом из их замерзших лап соорудил мачту. Ну, впрочем, приключения этого храбреца не имели отношения к той ситуации, в какую попал я. А вдруг у мертвеца был верный четвероногий друг, который найдет теперь своего хозяина бездыханным? Не исключено, что варири установили за нами слежку. Если нас поместили в ту хижину, где был труп, не случайно, то все племя сейчас подсматривает за нами, умирая со смеху. Рамилий, не переставая, вздыхал и постановал, а я кипел от возмущения. Я сел у входа, ожидая, когда луна скроется за облаками. Потом встал. Не потому что было пора, а потому что не мог больше ждать, и, чтобы не запачкаться, привязал на грудь одеяло. Я решил нести мертвеца на спине, поскольку рассчитывать на помощь слабосильного Рамилия было нечего. Отвалив труп от стены, схватил мертвеца за запястье и одним рывком взвалил на плечи. Я опасался, что болтающиеся руки сдавят мне горло, я задохнусь, и изо всех сил старался сдержать подступающие глазам слезы злости и отвращения. А этот мертвец, которого я тащу на своем горбу, случаем не Лазарь? Я верю в воскрешение мертвых. Верю, что некоторые люди могут пробудиться к новой жизни. Вдвойне, втройне уверен сейчас, когда бреду с тяжелой ношей на спине, и слезы застилают мне глаза. Нет, этот человек не был Лазарем. Мои руки чувствовали холод его кожи, его подбородок уткнулся мне в плечо, я стиснул зубы, сдерживая горечь, поднимавшуюся из глубин моего организма. Я опасался, что сейчас со всех сторон повыскакивают варири и заорут: «Он мертвых ворует! Вурдалак, верни нам нашего покойника!» Потом следует удар по голове, и вот уже на окровавленном жертвеннике заканчивает жизнь Хендерсон со всеми своими надеждами и разочарованиями. «Что за бестолочь мне попалась?» — выкрикнул я в полголоса Рамилии. «Придержи его за ноги, помогай!» Рамилий подчинился и сразу сделался другим человеком. В голове у меня шумело. Я вышел на тропу, ведущую к ложбине. И в этот момент проснулся и заговорил мой внутренний голос. «Ты так любишь смерть?» «Вот она! Получай!» «Не люблю», — огрызнулся я. «Кто это придумал?» Неподалеку зарычала собака. Я поклялся себе, что брошу труп и собственными руками растерзаю ее на куски, если вздумает залаять. Пес выскочил из темноты, ощетинившийся, оскаливший зубы. Я угрожающе зашипел. Он заскулил и дал стрекача. Скулил так громко и протяжно, что мог разбудить людей. Но, слава богу, никто не проснулся. Мирно чернели входы хижин, похожих на стога сена. На самом деле дома имели весьма сложную конструкцию. Луна изливала желтоватые потоки. Свет был неверным. Ноша гнула меня к земле, и оттого странным образом скашивались вершины гор. Овраг был уже недалеко, когда я почувствовал, что ноги увязают в мягком грунте, а в неплотно зашнурованные башмаки, такие выдавали британским солдатам в Северной Африке, набивается песок. Начался небольшой спуск. Труп на мне потяжелел, и я сказал Рамилию: «Возьми на себя побольше груза». Вместо этого Рамилий толкнул мертвое тело вперед, так что я грохнулся лицом в песок. Боковым зрением я видел, как поплыли и стали растягиваться звезды, и услышал хриплый шепот Рамилия: «Они идут!» Не теряя ни секунды, я столкнул мертвеца в обрыв и мысленно попросил прощения: «Не обижайся, незнакомец. Мы странно встретились и странно расстаемся. Я не причинил тебе никакого вреда. Ступай своим путем, а я пойду своим». По легкому стуку тела о землю я понял, что мертвец упал на дно оврага плашмя, и, не вставая с колен, повернулся посмотреть, кто идет. В темноте показались факелы. Искали то ли нас рамили им, то ли мертвеца. Может, спрыгнуть в ложбину и спрятаться там? Ну, тогда мы превратимся в беглецов, на которых идет охота. Даже хорошо, что у меня нет сил на прыжок. И устал я до смерти, и нестерпимо ныли десны. Внезапно из темноты возник тот самый пастух в переднике и с ружьем в руках. Судя по всему, он подошел к нам без враждебных целей, скорее даже уважительно. Он сообщил Рамилию, что человек, который допрашивал меня, снова хочет видеть нас. Ни пастух, ни я, ни словом не обмолвились о трупе. Нас отвели в ту хижину, где мы уже были. Чиновник сидел на скамье. По обе стороны спали на шкурах две его жены. Если меня решили обвинить в надругательстве над мертвым, я не против. Я действительно потревожил мирный сон их покойника. У меня было несколько смягчающих обстоятельств, но защищаться я не собирался. Мне было велено сесть. Прикрыв веки, я ждал, что скажет человек в странном головном уборе и с манжетами из шкуры леопарда. Он стал задавать неожиданные вопросы: сколько мне лет, каково состояние здоровья, женат ли я и есть ли у меня дети. Рамилий переводил дрожащим голосом. Чиновник кивал в знак одобрения. «Ну, кажется, пронесло», — с облегчением подумал я. «Самое страшное позади. Не угодно ли мне написать свое имя?» «Ясно», — он решил сверить его с документами. «Я охотно поставил свою подпись, пальцы хорошо слушались. Получайте мой автограф на добрую память». «Все в порядке?» Поинтересовался я, довольный, что закончил важное дело. И тут последовала удивительная просьба снять рубашку. «Я оторопел. А зачем, собственно?» «Не знаю», — ответил Рамилий. «Ну, так спроси». Рамилий спросил, но в ответ мы услышали повторение просьбы. «Тогда спроси вот что. Если я сниму рубашку, он отпустит нас поспать?» Словно поняв и приняв мои условия, чиновник кивнул. Я стянул футболку, явно нуждавшуюся в стирке. Тот, кто нас допрашивал, подошел и принялся внимательно осматривать меня. Даже неловко стало. Что, если мне предложат вступить с кем-нибудь в единоборство, как это сделал Айтелло? Вероятно, мы с Рамилием забрели в ту часть Африки, где борьба — принятый способ знакомства. Нет, не похоже, чтобы кто-нибудь хотел помириться со мной силами. Слышь, Рамилий, может, они собираются продать нас в рабство? Я читал в газетах, что в Саудовской Аравии все еще сохраняется рабовладельчества. Хороший раб из меня выйдет. Ха-ха! Я был в веселом расположении духа. Или же спустят нас в яму, забросают углем и подожгут. Пигмейские племена запекают так слонов. У них на это целые недели уходит. Я шутил, а чиновник тем временем продолжал изучать мое телосложение. Я показал ему сделанную на Кони-Айленде татуировку, буквы которой составляли имя Фрэнсис, объяснил, что это имя моей первой жены. Информация его не заинтересовала. Я натянул пропотевшую насквозь футболку и сказал: «Спроси, можем ли мы повидаться с королем?» «Король, — перевел Рамилий, — хочет видеть меня, чтобы поговорить на моем языке». «Замечательно! Мне хочется расспросить его кое о чем». «Завтра король Дафу хочет видеть меня, — повторил Рамилий, — до того, как днем начнется обряд призывания дождя». «Вот как? В таком случае надо поспать». Тогда нам, наконец, позволили отдохнуть. Полночи уже прошло. Через час-другой запели петухи. Я проснулся и увидел клубы красноватых облаков и первые утренние зарницы. Вспомнив о раннем визите к королю, сел и вдруг у входа увидел знакомый труп. Кто-то вытащил его из ложбины и принес сюда.